232 гуру. При приближении сроков количество посылаемых знаков начинает усиливаться. Но даже базируясь на них, ни дня, ни месяца, ни года назвать невозможно, ибо это будет всегда ошибочно. Это же обстоятельство заставляет пребывать в постоянной готовности при зажженных светильниках. Если готовность переходит в ожидание, активное и деятельное, то и это хорошо. Лучше бы не угашать огни духа в безразличии и бездеятельности.